Мы оба замолчали и попили чаю в тишине, зная о том, что из Нечаева не вытянуть и слова, если он сам того не захочет. Я ждал, когда он заговорит первым. Тишина тянулась довольно долго, прежде чем гость все же заговорил. «Я вижу, что вы хотите задать мне множество вопросов, но вынужден вас огорчить. Ответить на них я смогу лишь после разговора с Дарьей Сергеевной. Хотите узнать у нее, как я справился вчера?» «Именно», — честно признался Петр. «И от ее слов будет зависеть ваше будущее». «А что насчет ее будущего?» — сменил тему я. «Вчера Дарья использовала магию в монастыре. Настоятель остался этим, мягко говоря, недоволен и сказал, что у нее нет разрешения митрополита на использование подобной силы. Этот вопрос я решу в ближайшее время. Уверяю вас, что Дарья Сергеевна не понесет никакого наказания. А что с ее опекуном? А что с ним?» Не понял Петр. «Отец Иоанн сказал, что граф Бобринский не обрадуется выходке племянницы», пояснил я. «Граф Бобринский», лицо Нечаева помрачнело. «Он весьма благочестивый, праведный и набожный человек. Я бы сказал, даже слишком. Это может стать проблемой», определенно, подтвердил мои опасения Нечаев. «Ее решением. Я займусь сама». Дарья вошла в комнату. Она все еще оставалась болезненно бледной, но держалась с достоинством. «Рада встрече, господа». Мы с Нечаевым встали одновременно. Я хотел помочь девушке, но та ответила вежливым отказом и сама дошла до дивана, чтобы с облегчением опуститься на него. Не успела она усесться, как в гостиную вошла Дия и поставила перед Дарьей стакан. «Теплое парное молоко для графини», сказала она в ответ на вопросительный взгляд гости. «Но я не просила. Доктор Ланский прописал», заявила моя новоявленная горничная и безапелляционно добавила. «А если доктор прописал, значит нужно выпить». Несмотря на вежливую улыбку, в словах Дии прозвучала едва ли не угроза, которая обескуражила Дарью настолько, что та безропотно взяла бокал и сделала большой глоток. Горничная удовлетворенно кивнула и вновь покинула нас. «Граф обратился ко мне, Нечаев. Позволите ли вы нам с графиней Полянской поговорить наедине?» «Конечно. Будьте, как дома». Я покинул гостиную и прошел в соседнюю залу, где встретил Дию. «Напомни, когда я нанял тебя на работу горничной», я посмотрел в темные глаза цыганки. «Вчера ночью», без заминки ответила она. «Вы сказали», Дия умышленно выделила интонацией вежливое обращение, «что я могу оставаться здесь сколько пожелаю. На мой вопрос, на какие деньги я буду жить, вы предложили мне их заработать любым законным способом. Как видите, способ я выбрала», она повернулась вокруг, демонстрируя мне свою одежду. «Евдокия мне даже платье по размеру подобрала». Девушка эротично подняла подол юбки, обнажив сначала щиколотку и икру, а потом и округлое соблазнительное бедро. Там на подвязке крепились три коротких ножа. «Значит, у меня не только красивая горничная, но еще и боец. Звучит неплохо. И что же мне теперь, жалование тебе платить? А как же иначе, барин?» Невинно захлопала длинными ресницами Дия. «Но поверьте, мои умения окупятся с лихвой. Не сомневаюсь, игривый тон девушки не укрылся от меня. Кстати, о твоих умениях. Где ты научилась так двигаться? А где вы научились драгуном править?» Вопросом на вопрос ответила Дия. «У всех свои секреты и своя природа, барин. Я, гаджа, грязнокровка. Никогда не знала своего отца, но мне не раз говорили, что им был злой дух, околдовавший мою мать. И поэтому ты умеешь двигаться так быстро, и не только это». Стоявшая от меня на расстоянии 5 шагов Дия вдруг приблизилась вплотную, не успела я глазом моргнуть. «Если захотите посмотреть, барин, только прикажите». Интригующее предложение, я посмотрел на Дию, но та вдруг резко отвернулась. «У вас еще гости, барин», тихо сказала она. «Мужчина, грузный, дышит тяжело. Приехал на машине с водителем». Девушка втянула воздух тонкими ноздрями. «Это граф Бобринский. Вот ведь принесла нелегкое», пробормотал я. Не успел я договорить, как скрипнула входная дверь. Прохор увидел, что кто-то подъехал к имению и поспешил встретить очередного гостя. «Осторожнее с другими дворянами, барин», предупредила меня Дия. Ее темные глаза затянуло дымкой. «Если они в вас слабину почуют, то нападут, как волки. Каждый по куску откусит, кто больше, а кто меньше. Все они постоянно грызутся за власть, земли и деньги. За вас никто не вступится, так что легкой целью станете». Девушка моргнула, и ее затуманенный взгляд прояснился. «Это что, предсказание какое-то?» «Говорю, что слышу в тени», пожала плечами Дия. «Моя мать была гадалкой, Часть ее силы мне передалась. Похоже, я не прогадал с горничной. Что же до охочих до власти дворян, пусть попробуют меня укусить, своей кровью умоются. Не такой уж вы добрый, каким кажетесь, барин, мрачно улыбнулась цыганка. Я не добрый и не злой, просто отвечаю окружающим взаимностью. С этими словами я направился в парадную, чтобы встретить гостя. Дия беззвучной тенью двинулась следом, отставая всего на 3 шага. Мы пришли как раз вовремя, чтобы приветствовать графа Бобринского, которого всеми силами пытался сдержать Прохор. Барин занят сейчас, гостей встречает. Дворский всячески пытался остановить Бобринского, но тот пер вперед, как бык. «Твой господин примет меня прямо сейчас», — зло буркнул граф и повернул голову, заметив меня. «А вот и он, граф Бобринский», — я изобразил вежливую улыбку. «Чем обязан? Моя племянница у вас?» — сразу перешел к делу аристократ. «У меня. Зовите ее сюда», — гаркнул он. «Не припомню, когда это стал вашим слугой», — я посмотрел графу в глаза. Тот воинственно засопел, но положение спасла Дарья, которая, услышав голос дяди, вместе с Нечаевым вышла из гостиной. «А вот и ты, голубушка». Бобринский упер руки в круглые сальные бока. «Несовестно тебе ночь проводить в доме чужого мужчины, да еще и ни одного». Злой взгляд графа обратился к Нечаеву. «Не ожидал от вас такого, Петр. Давайте не делать поспешных выводов, граф», — попытался снизить градус атмосферы Нечаев. «Я сам решу, что и когда мне делать, молодой человек», — пискляво рявкнул Бобринский. «Сегодня утром ко мне приезжал отец Иоанн и рассказал такое, мне даже стыдно об этом говорить». Он указал толстым пальцем на смутившуюся Дарью. «Колдовство в Божьем месте. Ты в своем уме, девчонка сама во грехе, словно блудница, так еще и на мой род тень свою смрадную бросаешь. Граф, вы забываетесь». Я сделал несколько шагов и встал между Бобринским и опустившей глаза Дарьей. «Что?» — восклицательные и вопросительные знаки. Граф побагровел от ярости. «Никто в моем доме не смеет хамить моим гостям», — холодно процедил я сквозь зубы. «Да как ты смеешь, нищий мальчиш-шаша?» Бобринский прикусил язык, так как появившаяся у него за спиной Дия приставила к горлу графа свой нож. «Только скажи, барин», — мелодично произнесла цыганка. «Святые угодники», — стоявший у стены Прохор чуть не осел на пол. «Дия, не нужно», — спокойно сказал я. Цыганка убрала нож и молча отступила назад. «Так вот как ты обращаешься с гостями?» Бобринский потер горло в том месте, где его секунду назад касалась холодная сталь. «Отнюдь. Вас я не звал», — напомнил я зарвавшемуся дворянину. «Дядя, Дарья вышла из-за моей спины. Я не хотела ничего дурного. У меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — отчеканил Бобринский. «Мне надо было сразу отдать тебя в монастырь, граф». «Не встревайте, молодой человек», — осадил Нечаева Бобринский. Я заметил, как глаза Петра опасно сузились, но он быстро взял себя в руки и продолжил с неизменной вежливой улыбкой. «Графиня Полянская выполняла важное поручение. Оставьте ваши сказки для наивных барышень на балах», — не унимался Бобринский. Дарья попыталась что-то сказать, но он прервал ее. «Чтобы ноги твоей в моем доме больше не было, распутная», — зарычал он, поднимая руку. «Слушай, ты», — я быстро подошел к Бобринскому, схватил его за грудки и приподнял над полом. «Заткнись и вали отсюда». Стоило мне разжать пальцы, как грузный мужчина едва не упал. Бобринский попятился и уперся спиной в двери. «Ты об этом еще пожалеешь», — севшим голосом прохрипел он, пытаясь нащупать за спиной ручку. «Если хочешь, можешь вызвать меня на дуэль», — предложил я. Граф Бобринский лишь обжег меня злобным взглядом и выскочил наружу, хлопнув дверью так, что с потолка посыпалась побелка. «Вам бы ремонт сделать, граф», — посоветовал мне Нечаев. «Да, не помешает», — согласился я. «Прохор, там, в гостиной 2 конверта с деньгами. Возьми, сколько надо, и займись вопросом». «Агась», — Дворский шумно сглотнул и покосился в окно, где взревел мотор, и автомобиль унес красного от злобы Бобринского прочь. «Свободен», — сказал я Прохору, и тот, поклонившись, ушел. «Господа», — севшим голосом произнесла Дарья, — «я прошу простить меня за то, что вы стали невольными свидетелями этого разговора. И вы, граф», — она посмотрела на меня подернутым слезами взглядом, — «простите за грубость к дяде». «Ваш дядя усколобый идиот», — отмахнулся я, — «который не видит дальше своего носа. И все же, он мой дядя и опекун был. Теперь я даже не знаю, что делать». Впервые я увидел Дарью настолько растерянной. Даже перед лицом обезображенного личинкой сектанта она не выглядела настолько потрясенной. Слова дяди выбили у девушки почву из-под ног, и теперь она словно падала в неизвестность, которая пугала и обескураживала ее. «Оставайтесь у меня столько, сколько пожелаете», — предложил я. «Но...» — Дарья захлопала ресницами. «Благодарю за столь щедрое предложение, граф, но я не хочу стеснять вас». «Какое стеснение? Здесь достаточно комнат для пары десятков человек. Дия подготовит тебе покой. Будет исполнено, барин», — цыганка склонила голову. «Я даже не знаю, когда и куда смогу съехать. Мой визит может затянуться надолго». Несмотря на ее слова, Дарья хотела остаться, это было видно по ее глазам. «Отлично», — я улыбнулся. «Сможешь присматривать за мной, чтобы я не вспомнил старое и не запорол кого-нибудь плетью до смерти?» «Спасибо, Дарья», — наконец, позволила себя уговорить. «Всегда пожалуйста, выбери себе ту комнату, которая понравится. Дия тебе все покажет». Девушки ушли, и мы с Петром остались наедине. «Вы ведете себя не так, как раньше, граф», — заметил он. «Несмотря на вид, передо мной сейчас не 20-летний дерзкий юноша, а рассудительный умный мужчина, пусть и немного вспыльчивый. Это прибавляет вам баллов». «Баллов для чего? Пока еще рано об этом говорить». Нашу беседу с Дарьей прервал ее дядя. «Мы еще не все обсудили. Пока графиня занята, не окажите ли мне милость показать своего драгуна?» «Конечно», я жестом предложил Нечаеву следовать за мной. Мы вошли в лифт и стали спускаться. Я не мог не отметить, что теперь механизмы не скрипят и работают исправно. Не прошло и 30 секунд, как мы оказались в подвале. Не успели двери распахнуться, как за ними появились неизменно чумазые Петрович и Олежка. Увидев меня с гостем, оба порченых согнули спины в низких поклонах. «Я же просил вас подняться наверх, помыться и переодеться. За последние дни произошло столько всего, что я напрочь забыл об этой парочке. Не дозволено порченым по барскому дому шастать», — пробормотал Петрович, не разгибаясь. «Я дозволил, и ты это слышал, чтобы завтра же были чистыми. Понятно?» «Понятно, барин». Порченые согнулись сильнее, еще чуть-чуть и они бы точно потеряли равновесие. «И выпрямьтесь уже». Я прошел мимо, Нечаев следом. Он старательно делал вид, что мой разговор со слугами никоим образом его не касается, но наверняка жадно ловил каждое слово. Каждая минута общения с этим человеком лишь сильнее убеждала меня в том, что он состоит в какой-то секретной службе и имеет власть куда большую, чем позволяет понять окружающим. Мы приблизились к мрачной громаде черного драгуна. Как я и приказал, Петрович и Олежка очистили его от пыли и грязи. Теперь древний доспех внушал не только ужас, но и чувство трепета. В глубине моего сознания ударилось огромное сердце. Чернобог почувствовал приближение владельца. «Никогда не видел ничего подобного», — покачал головой Нечаев. «Мои предки не пользовались им, так что драгун просто пылился здесь до недавнего времени. Он выглядит действительно старым, даже дремучим», — продолжил Нечаев, изучая доспех внимательным взглядом, — «и сильно уступает новым моделям. Какого он ранга? Мои порченые говорят, что его создали еще до того, как ввели ранги». «Интересно», — пробормотал Петр. «Вы знаете, граф, зачем ввели ранги драгунов? Почему придумали классификацию?» «Понятия не имею», — честно признался я, — «чтобы определить допустимую степень их опасности и вооружения». Говоря, Петр продолжал любоваться древним доспехом. «Чем выше ранг, тем опаснее драгун в бою. Значит, мой самый безобидный?» «Мне не хотелось в это верить». «Или наоборот», — загадочно произнес Нечаев. «Если хотите, я могу попробовать разузнать больше о вашем драгуне», — предложил он. «Буду признателен, мне и самому хотелось узнать все о Чернобоге. Мы с ним были связаны, и отчего-то я верил, что эта связь куда крепче других подобных. Дам вам знать сразу же, как только у меня появится нужная информация», — заверил меня Нечаев и предупредил. «А до того момента, прошу, не пользуйтесь этим драгуном. У меня есть все основания полагать, что он проклят». «Почему это? Как вы думаете, почему он черного цвета?» — вместо ответа спросил меня Петр. «Не знаю», — я пожал плечами. «Так он выглядит серьезнее. Такой цвет металла абсолюта можно получить лишь одним способом», — понизив голос, сказал мне Петр. «Закалить его в крови порченых». От этих слов у меня внутри все похолодело. «И сколько людей сгубили ради этого?» «Много», — покачал головой Нечаев. «Очень много. И я даже не представляю, На что способен этот драгун? 10. Новая напасть. Дарья убыла в столицу по срочному приглашению Нечаева. Он за ней даже машину прислал. Меня пока никуда не звали, но дела и без того хватало. Люди Бобринского привезли вещи его племянницы и просто покидали их во дворе, прямо под проливным дождем. Так что я, матерящийся сквозь зубы Прохор, и веселящийся от этого Демидка таскали туда-сюда многочисленные тюки да чемоданы. Пентюхи поганые, ворчал Прохор, поскальзываясь в грязи, хоть бы до крыльца довезли. Дармоеды паршивые, пентюхи, гы-гы, эхом вторил ему Демидка, одной рукой поднимая Дворского вместе с саквояжем. Ты бы лучше чего умного запомнил, насупился Прохор. Вон, за барином повторяй, он человек грамотный, ученый. Пускай многое запамятовал, но авось и чего умного скажет. Сейчас могу только повторить твои же слова. Люди Бобринского, пентюхи поганые и дармоеды паршивые, я прошел мимо, легко поднял из лужи большой сундук и понес его в дом. И откуда у Дарьи столько вещей? Ее старый дом сгорел, а деньги остались, вот и накупила, пропыхтел Прохор, осторожно поднимаясь по скользким от дождя ступеням. Батюшка ейный видный был барин, богатый, дочку без наследства не оставил, оттого ваши братья и хотели ее в жены взять. Только из-за денег, удивился я, а то, что она умна и красива, они в расчет не брали. Слиться в воду не пить. Прохор опустился к вояшу двери и поморщился от боли в спине. А ум-то девке зачем? Детей рожать, дело не хитрое, а при муже молчать надобно, а не разговоры разговаривать. А если у девушки есть свое мнение, столь консервативные взгляды Дворского меня нисколько не удивили, какое время, такие и нравы. Ну, Прохор стянул кепку и почесал седую голову, тогда можно ее и поколотить разок. Меня так батюшка учил. Хороша наука, хмыкнул я. Ты-то сам женат, Прохор? Не, Господь миловал. Я всю молодость в солдатах проходил, а потом уже не до девок стало. Всю молодость, 25 годков, как положено, важно кивнул Прохор и подбоченился. По нему было видно, что он гордится своей службой. А я вот, вовремя спохватившись, я замолчал и не стал озвучивать, что, кроме срочки, служил по контракту, но до заслуг старого солдата мне еще далеко. Прохор, получается, в армии провел больше половины от того, сколько я прожил. Чего? Заинтересовался недосказанным Дворский. Не служил, выходит, ваш род драгунами править умеет, охотно пояснил Прохор, который уже привык к моим странным вопросам. Дар этот после 20-го года проявляется, так что вам скоро в академию, а там как государь-император решит. Негоже вам, барин, в простых солдатах ходить. Вы воно в этом университете, с трудом выговорил он, обучались. Ага, было дело, тут душой я не кривил, так как отучился на журналиста в Курском государственном университете. Мечтал по миру ездить до статьи в туристические журналы писать, но побывать успел только в соседних странах, да и то на танке. Ирония, мать ее, ну хоть чего-то да помните, в голосе Прохора послышалось облегчение. Правда, связано оно было не с услышанным, а с тем, что Демидка притащил под крышу последние чемоданы. Дело сделано, широко улыбнулся конюх. Чего-то еще, барин, а сам-то как думаешь, быстрее меня отозвался Прохор. Графиня, по-твоему, прямо тут жить будет, надобно все в ее покой тащить, а там уже это, Дворский замолчал, подбирая слово, которым хотел назвать Дию. Он вовремя перехватил мой многозначительный взгляд и нашелся. Горничная наша новая все разберет и разложит, как следует. Дия хорошая, вступился за цыганку Демидка. Она маме много помогает. Главное, чтобы коней не украла и серебро столовое не стащила, буркнул Прохор. Я хотел сказать, что это все стереотипы, но вспомнил, что в ночь нашего знакомства Дия сначала украла драгоценность у Бобринского, а потом пыталась отобрать моего коня. Возможно, у нее бы это даже получилось, не будь она ранена. Дай ей шанс, Прохор, я похлопал Дворского по плечу. Уверен, вы поладите. Она не виновата, что родилась цыганкой. Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел, глубокомысленно изрек Дворский, но все же смягчился. Ладно, если вы, барин, так хотите, то буду с ней помягче, но только чутко, чтобы не забаловала. За такими глаз да глаз нужен. За какими? Дия бесшумно появилась на крыльце. Прохор даже подпрыгнул от неожиданности. Помянешь черта КХМ. Запоздало спохватился он. Ну какими такими? Смутившись, быстро забормотал он. Сякими. Чего пристало? Делать нечего. Да ты прирожденный дипломат, Прохор. Улыбнулся я. Кто? Не понял Дворский. Это ругательство какое заумное, дипломат, тут же по слогам повторил Демитко. Это не ругательство, заверил я мужчин. Дипломаты занимаются работой, связанной с внешними сношениями. Чем? От изумления Прохор даже перебил меня и вытаращил глаза. Они разговоры умные разговаривают, пояснил я Дворскому на понятном ему языке. А, ну ладно тогда, успокоился он. Разговаривать-то я умею, да, ежели чего надо, в раз договорюсь. Приняв важный вид, Дворский посмотрел на Дию. «Так с чем пожаловала?» – спросил он, копируя мои интонации со всей возможной для себя вежливостью. «Скачет кто-то», – девушка показала пальцем в сторону ближайшего леса. «Быстро, торопится, боится. Займитесь вещами, сам разберусь». Слуги сразу же занялись работой, а я остался на крыльце ждать незваного гостя. Им оказался перепуганный взъерошенный подросток с глазами по 5 рублей и мертвенно-бледным лицом. «Барин». Едва остановив свою лошадь, он спрыгнул и плюхнулся на колени прямо в грязь. «Спаси, барин, что стряслось?» Я вышел под дождь и едва ли не силой поставил паренька на ноги. Его трясло так, что зубы стучали. «Полозы», — выпалил мальчишка. «Полозы идут, я стадо пас». Так они принялись скотину жрать. «Я в деревню, всех предупредил, а потом сразу к вам. Один вы у нас защитник. В какой стороне?» «Там». Паренек махнул рукой в сторону леса. Я бросился в дом, перепугав занятых переносом вещей слуг. «Барин!» Потом, оборвал я Прохора и запрыгнул в открывшийся лифт. Спуск вниз показался мне слишком долгим, хотя на деле прошло совсем немного времени. «Открывайте ворота!» Пробежав мимо ошарашенных моим поведением порченных, я на ходу крикнул драгуну. «Внемли моей крови и повинуйся!» В этот раз древний доспех откликнулся мгновенно. К тому моменту, как я оказался рядом с ним, массивная металлическая перчатка уже опустилась на пол. Вместе с забралом драгуна открылся и потолок, впуская в подвал тяжелые капли, шум ливня и раскаты гром. Я сел на трон управления, и серебристые обручи тут же охватили конечности и голову. В голове застучали 2 сердца, и мое сознание стало сознанием Чернобога. Не дожидаясь, когда потолок раздвинется полностью, я выпрыгнул наружу и побежал к лесу. С высоты кабины шлема открывался хороший обзор. За лесом раскинулись поля, среди которых выделялась небольшая деревня. Домов 15 или около того. Никакой пыли и разрушения, значит, полозы до сюда еще не добрались. Усиленное зрение позволило различить суетящиеся во дворах крохотные фигурки людей. Вместо того, чтобы спасать свои жизни, они тащили из домов всякий скарб. Сколько времени прошло с того момента, как пастушок их предупредил о полозах, если он успел доскакать до имения. Полозы наверняка успели перебить стадо и теперь могут искать новый источник пищи. Только сейчас я сообразил, что даже не спросил у парня, сколько тварей он видел и какие они. Вряд ли ребенок знал о классификации полозов, но мог бы сказать об их размере. Справлюсь ли? Если нет, то монстры сожрут всех в округе. Значит, нужно справляться. Добравшись до опушки леса, я прыгнул. Охваченный черной дымкой доспех заскользил по воздуху высоко над деревьями. Приземление оставило на земле глубокие борозды, но сбавлять темп было нельзя, в стороне от деревни появились пылевые вихри. Почти незаметные во время ливня, они кружились на месте. Один на вершине высокого холма, а другой у его подножия. Прикинув расстояние, я двинулся сразу на перехват. Если полозы устремятся к деревне, то не успеют туда раньше меня, а если останутся на месте, то просто двинусь им навстречу. Мои расчеты оправдались, вскоре оба вихря двинулись к поселению. Бросив беглый взгляд на жителей, я выругался сквозь зубы, они только собирались покидать деревню. Если бы не проворный и сообразительный мальчишка, не спасся бы никто. Увидев мое приближение, крестьяне радостно заголосили и начали кидать в воздух шапки, а лучше бы бежали в леса. Но вскоре воодушевленные крики сменились воплями ужаса, когда вырвавшийся из-под земли полос прыгнул в сторону людей. Быстрый, зараза, опередил мои расчеты на 500 метров. Возможно, я не угадал из-за размеров, тварь оказалась довольно мелкой, размером с автобус-гармошку. Но чтобы разделаться с людьми хватит и таких габаритов. Полос уже предвкушал добычу, когда в его бок влетел столб черного пламени. Я бил с упреждением и попал точно в цель. Монстра развернуло в воздухе. Он свалился в березовую рощу и покатился по ней, извиваясь всем телом и ломая молоденькие деревца. Раненый змей попробовал уйти под землю, но не успел. Я схватил его за кончик хвоста, вырвал из проделанной норы и вонзил в брюхо шипящий черный клинок. Резкий взмах и вонючие потроха Полоза вывалились к моим ногам бесформенной дымящейся кучей. Но радость от победы была недолгой. Второй вырвавшийся из-под земли змей обвил мои ноги, а еще один ударил в спину. Ему не хватило массы, чтобы сдвинуть с места громаду драгуна, и я устоял. Зубы твари заскрежетали по наплечной пластине, но смогли оставить на ней всего лишь жалкие царапины. Я же схватил Полоза за голову, поднял в воздух и разорвал пополам. Кипящая кровь полилась на землю вместе с каплями дождя. Последний уцелевший змей попытался скрыться, но тяжелая нога драгуна размозжила его череп. Обидно, теперь не получится его продать. Но я не мог позволить чудовищу скрыться, чтобы отъесться и вернуться в будущем. В небе сверкнула молния, ознаменовавшая конец быстрой, но кровавой схватки. Мне повезло, напавшие Полозы оказались мелкими и не представили серьезной угрозы для драгуна. Но если бы я не успел, они бы уничтожили местных, отъелись и атаковали бы уже другую деревню. А ведь Прохор говорил, что такое не часто случается. Но сейчас все иначе. Что, если такое повторится? Нужно как можно быстрее связаться с Нечаевым. Хочет он или нет, но рассказать мне правду ему придется, иначе разговор у нас выйдет не из приятных. Латные перчатки сжались в кулаки. Поняв, что сейчас во мне говорит подкрепляемая древним драгуном злость, я выдохнул и успокоился. А что, если доспех, действительно проклят и как-то на меня воздействует? Периферийным зрением я уловил размытое движение. Неясная тень замерла на вершине холма, там, где прежде кружились песчаные вихри. Не раздумывая, я направил драгуна туда. По мере моего приближения, у тени появлялись явственные очертания. Сомнений не осталось. Это человек в свободном черном плаще с глубоким капюшоном. Его окутывала темная дымка, но рядом ничего не горело, да и туман не стоял. «Не двигайся». На всякий случай предупредил я неизвестного. Тот послушался и остался стоять недвижимо. Именно так он и растаял в воздухе, просто растворившись среди дождя. Какого? Я глазам своим не поверил. Чернобог поднялся на холм, но неизвестный не оставил здесь никаких следов. Я увидел лишь глубокие борозды, появившиеся из-за полозов, и лужи крови, все, что осталось от стада. Несмотря на ливень и риск, я все же покинул доспех и прошелся по бугристой земле взад-вперед. Оттуда, где стоял неизвестный, открывался хороший вид на деревню. Случайно ли он стоял именно здесь или же выбрал позицию, чтобы насладиться кровавым зрелищем? Или же человек в капюшоне рассчитывал, что я приду защищать местных? Но как он все рассчитал? Не может же человек приказывать Полозам. С другой стороны, обычный человек не может и растворяться в воздухе. Я вспомнил слова Дея о том, что кто-то, скрывающий свою личность, нанял цыган, чтобы те напали на мое поместье. Едва ли два этих события являются собой простое совпадение. С тяжелыми мыслями я вернулся домой. Едва успел выбраться из драгуна, как ко мне тут же подбежал Олежка. «Барин, что случилось? Если любопытно, то пошли наверх», — задумчиво ответил я. «Не хочу каждому отдельно рассказывать. А правда можно?» — робко поинтересовался паренек. «Мне сколько раз сказать, чтобы до вас дошло?» — вспылил я. «Сказал, что можно, значит можно. Все. Тогда». Олежка в нерешительности закусил губу и отвел взгляд. Спустя миг он решительно кивнул своим мыслями и сказал: «Я только рубаху чистую надену». «Олежка, дурак, не вздумай». Из коморки, больше похожей на старый сарай, показался Петрович. «Барин проверяет тебя», — предостерегающе зашипел он. «Никого барин не проверит», — устало вздохнул я, смирившись, что доверие этих забитых людей еще предстоит восстановить. Старый Воронцов постарался на славу, превратив порченных в загнанных в угол зверей. Олежка скрылся в каморке и задернул грязную тряпку, служившую шторкой. Прежде чем он сделал, я успел заметить расстеленное прямо на полу постельное белье, грязное настолько, что об него впору ноги вытирать, а не спать. «Погодите», — ошарашенно выдохнул я, — «это не подсобки. Вы там живете?» «Ну да», — смущенно потупился Петрович. «Порченным большего и не положено. У меня положено на то, что тут было положено раньше». Я тряхнул головой, запутавшись в своей же игре слов. «Быстро взяли самое важное и наверх с пожитками. Вы нас что же?» — подбородок Петровича затрясся. «Гоните, барин?» «Да никто вас никуда не гонит. Выделю вам комнаты наверху, их там полно. А то живете в будках, как собаки дворовые». Из своего обиталища выглянул Олежка. Он от удивления раскрыл рот так, что туда мог чуть ли не воробей залететь. «Вы, верно, шутите, барин?» «Не шучу», — серьезно ответил я. «Наоборот, очень разозлюсь, если вы и в этот раз пропустите мои слова мимо ушей. Я сейчас схожу в душ, а когда приду в гостиную, чтобы оба были там, иначе плетьми запарите», — побледнел Олежка. «У вас какие-то нездоровые фетиши», — обреченно вздохнул я. «Если не подниметесь, то вас притащат за шкирки. Поняли?» Порченые одновременно кивнули. Я вошел в лифт и поднялся на первый этаж особняка, где меня уже дожидался взволнованный Прохор. «Барин», — обрадовался он, — «мы вещи графини наверх отнесли. Ди разбирает все. Дворскому пришлось сделать над собой усилие, чтобы назвать цыганку по имени, но он справился. Молодец. Хорошо, я в душ. Если в ближайшее время отсюда», — указал на лифт, из которого только что вышел, «не появится Прохор и Олежка, то спустись к ним и приведи сюда любым способом, какой сочтешь нужным». «Чего они натворили?» — нервно сглотнул Прохор, втайне надеясь, что я не замечу его сочувствия к порченым. «Ничего», — успокоил я Дворского. «Хочу, чтобы они наверху жили, как люди. Не крысы же, чтобы по подвалам лазить. Я так и не удосужился узнать, кто такие порченые и почему многие их презирают, но это меня не сильно заботило. Я граф, это мой дом, все здесь будет так, как я того хочу». Прохор от услышанного, как молнией ударило. Он застыл с открытым ртом и глядел на меня так, будто видел впервые. Оставив его и дальше переваривать новые вводные, я отправился в душ. Благо, котел внизу работал исправно, и горячая вода быстро смыла с меня тревогу и усталость. Использование драгуна требовало много сил, как ментальных, так и физических. Чем быстрее он двигался, тем сильнее уставал управитель. Это я уяснил на собственном опыте. Надеюсь, в этой академии меня научат обращаться с боевым доспехом, а то одна из встреч с полозами может стать последней. Вымывшись и вытерев тело, я вышел из душа и столкнулся взглядом с улыбающейся Деей. Она, как всегда, появилась совершенно бесшумно и теперь, не стесняясь, смотрела на мое обнаженное тело. «Чистую одежду вам принесла, барин», — невозмутимо ответила горничная на мой немой вопрос. «Одеться помочь или сами справитесь? Ты бесспорно лучше, чем Прохор, но я привык справляться сам. Как пожелаете», — Дия немного склонила голову и вышла. «С каждым днем все веселее», — пробормотал я, начав одеваться. В гостиной меня ждали не только Олежка и Петрович, но и Дия, Евдокия и даже Демитка. Порченые озирались по сторонам с таким удивлением, будто первый раз в жизни пришли в музей. А вот конюха очень заинтересовала расписная ваза. Он скреб грязным ногтем нарисованную на цветке пчелу и озадаченно бормотал себе под нос. «Как живая, но не живая», — блаженно улыбался Демитка. «Тихо ты», — цыкнул на него Прохор. «Барин говорить будет. А пастух вам ничего не рассказал?» — осведомился я. «Куда там?» — махнул рукой Дворский. «Малец за вами следом поскакал. Видать, разминулись на обратном пути. Так что стряслось-то?» «Полозы», — просто ответил я. «Три штуки. Мелкие, с нашей конюшни примерно. И вы их того?» — с надеждой спросил Олежка. «Ну, если я здесь, то сам-то как думаешь?» «Не знаю», — надулся парень. «Сбежать можно. И позволить им людей пожрать?» Я покачал головой. «Не на моем веку». Собравшиеся в гостиной люди переглянулись. Никто из них не ожидал от графа Воронцова такого заявления. Только Дия слабо кивнула мне в знак согласия. «А как вы их победили, барин?» В красных глазах Олежки блестел неподдельный восторг. «Расскажите». Я вкратце описал свой бой с полозами, но о фигуре в плаще умолчал. «С Дией позже поговорю с глазу на глаз, а остальным о таком знать незачем. По крайней мере, пока. Три змея адских», — покачал головой Прохор. «Вот ведь твари окаянные. Напасть-то какая! Отродясь, их столько в наших краях не было, они все к большим городам тянутся. А сюда чего повадились-то?» Этот вопрос занимал и меня. «Хотел бы я знать. Завтра отправляйся в деревню за лесом и организуй мужиков, чтобы собрали кровь и головы», — велел я Прохору. «Возможно, получится продать трофей князю Орлову». «Барин», — робко произнес Петрович, — «нам самим бы немного крови сцедить, да запасы пополнить». «Хорошо», — я посмотрел на Дворского. «Все понял», — Прохор поспешно закивал. «И еще, выдели комнаты Олежке и Петровичу. Я хочу, чтобы у них было все необходимое». «Барин», — на глаза Олежки навернулись слезы, и он растроганно шмыгнул носом. «Это правда, я свои слова держу. Обустройтесь, а потом проверьте моего драгуна. Пусть будет готов к бою в любую минуту». «Сделаем», — с готовностью выпалил Петрович. Он, как и его молодой напарник, не мог поверить в услышанное. В гостиной раздался звон телефона, который все называли телеграфом. Неизвестно как, но Ди уже оказалась рядом и сняла трубку. «Имение графа Воронцова», — мягко произнесла она, после чего протянула мне две соединенные проводом полусферы. «Одна, чтобы говорить, другая, чтобы слушать. Это вас». Граф раздался из динамика искаженный шумом и помехами голос Нечаева. «Я хотел бы пригласить вас в столицу для разговора». «Какое совпадение», — ответил я. «У меня как раз есть новости для вас». «Любопытно», — привычно пробормотал Петр. «Я пришлю за вами машину немедля. Жду». Сигнал прервался. «Все хорошо, барин?» — осторожно спросил Прохор, глядя на мое задумчивое лицо. «Пока не знаю», — честно ответил я. 11. Императорская служба. Я одновременно узнавал и не узнавал Москву. В прошлой жизни мне неоднократно приходилось бывать в этом городе, но он разительно отличался от того, что сейчас скользил за окном автомобиля. И дело не только в размерах столицы. Сейчас здесь не было плотной застройки, сотен пестрых вывесок, пробок и толп народа. Аккуратные здания, изящный редкий транспорт, вычурные кареты и старомодно одетые люди погружали в романтическую атмосферу исторических фильмов и произведений русских классиков. Неожиданно радостное чувство вызвал у меня вид Кремля. Не узнать его было попросту невозможно. Та же высокая неприступная стена, башни и купола. Вот только, если я правильно помню, стены в начале 19 века должны быть белыми, но здесь нет никаких следов побелки. Впрочем, главное, что сам Кремль стоит, а какого он цвета лично мне без разницы. Красный даже привычнее. Никакого мавзолея и туристов на Красной площади, мимо которой провезла меня машина. Вместо гуляющих людей у стены из красного кирпича замерли в почетном карауле императорские драгуны красно-золотого цвета. Высокие, массивные и устрашающие, с гербами Российской империи на полированных нагрудниках, они не уступали размерам моему Чернобогу, но выглядели помпезно, а не мрачно. Автомобиль свернул в сторону. На окна опустились черные шторки, полностью перекрывающие обзор. «Что за конспирация?» — поинтересовался я у водителя. «Простите, ваша светлость, у меня четкие указания», — привычно отозвался шофер. Эти слова я слышал уже раз пятый или шестой. Не назвавшийся мужчина с совершенно неприметной внешностью повторял их на любую мою попытку задать вопрос или начать диалог. Приходилось раз за разом подавлять в себе желание доходчиво объяснить этому типу, как нужно общаться с людьми, а тем более с графами. Скорее всего, прошлый Воронцов пришел бы в ярость, но я понимал, что передо мной обычный исполнитель, человек, выполняющий приказ. Как военному, такая ситуация была мне хорошо знакома, даже слишком. «Указания, так указания», — только и пробормотал я. Спрашивать, когда мы приедем, не имело смысла. Считать повороты, тоже. Наверняка водитель будет специально петлять по улицам, пока пассажир окончательно не утратит ориентацию в пространстве. Так что оставалось лишь расслабиться и думать о том, что скоро Нечаев ответит на все мои вопросы. Вдоволь накатавшись по улицам Москвы, водитель, наконец, остановил машину. Он вышел первым, после чего открыл мою дверь. «Извольте», — мужчина склонил голову в фуражке, чей козырек скрывал его лоб и частично глаза. Я вышел и огляделся. Мы находились в бетонной коробке без опознавательных знаков. Голые идеально ровные серые стены, словно помещение готовили к отделке. «У вас ремонт?» — я вскинул бровь. Водитель слегка растянул уголки губ, показывая, что понял шутку, но не более. Пол под нашими ногами дернулся, и я почувствовал, что мы начали спускаться вниз. Вполне предсказуемо. Если мои догадки верны, то Нечаев принадлежит к секретной организации, которая едва ли станет держать штаб-квартиру у всех на виду. Платформа опускалась довольно долго, после чего плавно замерла. Одна из стен с тихим скрежетом сместилась, и за ней открылся чистый коридор, обставленный без излишков, но со вкусом. По крайней мере, мне этот минимализм понравился. А вот сурово глядящие на меня солдаты, не очень. Шестеро военных в незнакомых мундирах и без знаков различия замерли по сторонам от выхода. Взгляды у всех цепкие и колючие, выражения гладковыбритых лиц решительные, позы напряженные. Казалось, стоит сделать одно неверное движение, и бойцы накинутся на меня, как свора цепных псов. Вот только вместо клыков у них винтовки да сабли. Впрочем, меня это не смутило. Не дожидаясь особого приглашения, я смело пошел вперед, и никто не посмел заступить мне дорогу. Граф, рад встрече, из-за поворота вышел Нечаев и направился мне ко мне. Надеюсь, вы добрались без проблем. Приветствую, Петр. Я пожал протянутую руку. Добрался хорошо. Правда, попутчик попался неразговорчивый. Простите, ваша светлость, у меня четкие указания, раздалось из-за спины. Мне эта фраза скоро сниться начнет. Прошу простить Федора. У нас все строго, Нечаев сделал приглашающий жест, и мы двинулись по коридору. Вскоре перед нами оказался просторный зал. На высоком потолке висела небольшая люстра, а ровные ряды узких светильников, под которыми суетились немногочисленные люди. Все строго одетые и каждый занят своим делом. Большинство носило стопки бумаг из одного кабинета в другой. У некоторых в руках были коробки. Извините за беспорядок и суету, граф, голос Нечаева, как всегда, звучал ровно и уверенно. Государь-император недавно пожаловал нашей службе эти помещения. Мы еще не все подготовили. Ага, задумчиво протянул я, краем глаза заметив за одной из дверей настоящий арсенал. Ровные стойки с оружием на любой вкус и цвет. Вы к войне готовитесь? Готовиться поздно, Нечаев проследил мой взгляд. Война уже идет, граф. Мы воюем. С французами, вспомнил я слова Прохора. И с ними тоже, кивнул Петр. Но есть враг куда хуже. Он таится в самом сердце Российской империи и точит ее, как черви точит яблоко. Вы про Полозов, и про них в том числе. Нечаев подвел меня к самой дальней двери и распахнул ее, пропуская внутрь. В большом кабинете сидела Дарья. Она пила чай и перебирала документы в старой потертой папке. Девушка так увлеклась чтением, что не сразу заметила, как мы вошли. Лишь вежливое покашливание Петра отвлекло ее от изучения пожелтевших от времени бумаг. «Граф», Дарья поднялась с кожаного кресла. «Рада вас видеть». «Взаимно», я улыбнулся. «А мы снова на «вы», того требуют приличия». Судя по ее улыбке, Дарья просто забылась. «Порой они требуют слишком многого, не находишь?» Я тоже улыбнулся. «Федор точно привез того Воронцова?» Обойдя нас, Нечаев уселся за большим столом из красного дерева. Он взглянул на Дарью и продолжил. «Наш граф умеет шутить, подбирает слова и не впадает в истерику каждый раз, когда что-то происходит не так, как ему заблагорассудится. А еще он не вытирает ноги о тех, кто ниже его по статусу», добавила Дарья. «Возможно, он, наконец, повзрослел, мой опыт показывает, что такие люди не меняются», удрученно отметил Нечаев, выкладывая перед собой бумаги. «Увы, графиня, но капризные дураки и садисты остаются таковыми даже спустя годы. Только не говорите, что позвали меня, чтобы насмехаться». Я уселся в соседнее с Дарьей кресло и откинулся на мягкую спинку. «А еще, при всех своих положительных качествах, я не люблю, когда меня обсуждают, будто меня нет рядом. Простите нас, граф, но мы с Дарьей просто не можем поверить в вашу чудесную метаморфозу». Нечаев поднялся и подошел к шкафчику. «Чем она вызвана? Я же говорил, сунулся в драгуна, а очнулся совсем другим человеком», невозмутимо ответил я. «Еще и память потерял. Тебя мог заразить червь», задумчиво предположила Дарья. «Они способны менять сознание. Иногда при этом повреждается мозг, вследствие чего личность человека может полностью измениться. Но тогда ты утратил бы способность управлять драгуном». «Никаких червей у меня нет», отрезал я. «Точнее во мне. А вот к поместью подобрались еще три твари. Я их убил». «Еще Полозы, какого класса?» Оживился Нечаев. Он достал из шкафчика прозрачный графин с жидкостью мягкого коричневого оттенка и два пузатых бокала. Он наполнил оба. Один передал мне, другой взял себе и вернулся за стол. «Это коньяк, французский, трофейный». Я поднес бокал к носу и принюхался. Качественный и по-настоящему дорогой алкоголь я пил редко, но определить его мог практически сразу. Аромат от коньяка шел восхитительный, а его плотное тело оставляло на стенках бокала тягучие ножки. Откуда мне знать? Я пригубил напиток. Рот наполнился сложной палитрой вкусов, а приятное тепло незамедлительно растеклось по всему телу. В академии мне пока учиться не довелось, а память подводит. Петр ничего не сказал и тоже отпил коньяка. Всего существует 7 классов Полозов. Менторским тоном начала Дарья. С 1 по 5 – змей, чья классификация зависит от размера. Чем больше, тем опаснее. Змей 1 класса лишь один, великий Полоз, но его никто и никогда не видел. 2 класс схож по размерам с Кремлевской стеной, а дальше по уменьшению. 5 класс не превышает в длину 7 стоящих друг за другом экипажей, но чуть больше каждого из них в высоту. Это самые мелкие из полозов. Тогда, выходит, пятый, определил я. Но ты сказала, что классов семь. Шестой, изверги, продолжила Дарья. Зараженные люди, чья плоть подверглась необратимым изменениям. Седьмой, сектанты. Новообращенные или нет, не имеет значения. У них допускаются незначительные мутации, как у тех типов в монастыре. Да, удовлетворенно кивнула девушка. Но пусть тебя не смущает тот факт, что они на последнем месте в классификации. Чаще зараженные люди представляют куда большую опасность, нежели полозы. Согласись, куда сложнее распознать того, кто скрывает чудовище внутри себя. Особенно, если этот кто-то занимает не последнюю должность при дворе. Многозначительно добавил Нечаев и отставил в сторону бокал коньяка, который грел в руках. Есть и такие, я ничего в сторону отставлять не стал и сделал еще один небольшой глоток, смакуя великолепный напиток. Куда больше, чем вы можете себе представить, Нечаев брезгливо поморщился. Заражение проникло очень глубоко, поэтому особым приказом Его Величества Императора и была создана тайная канцелярия, к которой я и предлагаю вам присоединиться. Чем обязан такому предложению? Слова Нечаева не стали для меня неожиданностью. Я и раньше предполагал, что он собирается завербовать меня. Осталось лишь понять, во что меня хотят втянуть, и чем это чревато. Нам нужны глаза и уши в Академии, а вы показали себя не только, как одаренный управитель, но и как человек чести. Хотя последнее суждение может оспорить любой, кто имел неудовольствие знать вас до инцидента с Драгуном. Кстати, о нем. Нечаев взял со стола бумаги и встал. Конкретно по вашему доспеху нет почти никакой информации. Известно лишь, что он был едва ли не первым образцом, который создали освоившие абсолют мастера. Это случилось через несколько лет после падения, почти 5 веков назад. А сейчас какой век? Начало 19-го, передал мне бумаги Нечаев. Вы даже это запамятовали? Да, я взял документы, но открывать не спешил. Абсолют, это же металл. Так, а падение это? Падение небесных тел на земную твердь, подсказала Дарья. В течение суток на многие страны упали так называемые метеориты. Они ушли глубоко под землю, заразив и изменив ее. От мест падения, которые называются брешами, пошли жилы абсолюта. И этот металл весьма ценен для людей. Наконец-то я понял, что произошло в этом мире. Его развитие напоминало привычную мне историю Российской империи с тем лишь отличием, что на землю упали необычные метеориты, о которых в моем старом мире ничего не знали. Он позволил науке сделать колоссальный шаг вперед, подтвердила мою догадку Дарья. Великий ученый и физик Георг Вильгельм Рихман, а также прославленный электротехник Василий Владимирович Петров подарили нам множество великолепных изобретений, создание которых без абсолюта не представлялось возможным. Но, к сожалению, вместе с этим ресурсом у нас появились и полозы. Ученые считают, что они прибыли к нам на метеоритах. Стоит отметить, что кровь полозов тоже сыграла немалую роль в нашем техническом прогрессе, заметил Нечаев. Я промолчал, обдумывая полученную информацию. Выходит, мы имеем дело с пришельцами. Новая и враждебная форма жизни, которая способна заражать даже людей. Человечество ведет с ними бой не только за выживание, но и за такой ценный ресурс, как абсолют. Пока мне все было понятно, кроме одного, а именно, откуда здесь взялась магия. Об этом я и спросил. А чем объясняются способности, как у меня или у Дарьи? Воздействием абсолюта, ответил Нечаев. Те, кто слишком много взаимодействовал с ним без специальной защиты, стали порченными. Эта зараза передается среди черни по наследству, поэтому такие люди всегда заняты первичной обработкой добытого металла и опасными работами, связанными с ним. На благородную кровь абсолют воздействовал иначе. Мужчины получили особую связь со своими доспехами, которые впоследствии стали драгунами. Женщины же обрели сверхъестественные способности. Научного объяснения у них пока нет, поэтому изучение этого вопроса осложнено его необъяснимой природой. И такие способности получили все аристократы? Нет, покачала головой Дарья. Мне они передались от матери, а вот ее сестра, жена Бобринского, ничем подобным не обладала, как и сам граф не может править драгунами. Это привилегия, которую многие считают проклятием. В наших краях, Михаил, только Воронцовы способны управлять доспехами. Магический же дар имеется у меня и еще нескольких женщин. Значит, там только мой драгун. Мои мысли стали мрачнее грозовой тучи. Это многое объясняет. Что же, «Позвольте узнать». Только собравшийся выпить коньяка Нечаев насторожился и так и не сделал глотка, удержав бокал прямо перед губами. «После того, как я убил первого Полоза, меня пригласили на бал. Это мне известно», — кивнул Петр. «Там еще произошла кража, в которой замешан цыганский табор. Точно, я решил не говорить, что таинственная воровка теперь старательно изображает мою горничную и режет людям глотки с такой же легкостью, как стирает пыль с мебели пипедастром. Барон того табора вместе с подельниками хотел пробраться в мое имение, чтобы уничтожить драгуна. И где же теперь этот барон?» Осторожно поинтересовался Петр. «Потерялся в лесу», — улыбнулся я, — «вместе со своими людьми. Но зачем им уничтожать драгуна?» Дарья выглядела озадаченной. «Им за это заплатили. Некто в черном плаще. Лица они не разглядели. Я в подробностях рассказал собеседникам о моей битве с Полозами и таинственном наблюдателе, который исчез, не оставив и следа». Услышанное встревожило Дарью и заставило даже всегда спокойного Нечаева грозно свести брови. «Секта червя», — процедил он сквозь зубы. «У них не выходит глубоко пустить корни в столице, поэтому они решили начать с окраин. Сектанты могут управлять Полозами». Слова Прохора о том, что раньше тварей в наших краях было куда меньше, не давали мне покоя. Они способны направлять их, но Полозов больше манит большие города, где много абсолюта и шахты по его добыче. «Змеи не поползли бы в ваши захолустья просто так», — пробормотал Нечаев и добавил. «Простите, граф». «Ничего», — отмахнулся я, — «мое захолустье меня вполне устраивает. Боюсь, что вынужден вас разочаровать, если ничего не предпринять, новые соседи не дадут вам житья. Вы же не про Бобринского». Улыбка у меня вышла вымученная. «Отнюдь», — вздохнул Нечаев и подался вперед, нависнув над столом. «Молодые змеи не уползают далеко от гнезда. Оно где-то рядом с вашими землями. И что с этим делать?» Услышанное меня совсем не обрадовало, хотя мысль о том, сколько стоят черепа и кровь Полозов, слегка подслащивала пилюлю. «Найти и уничтожить», — незамедлительно ответил Нечаев. «Но действовать лучше скрытно. Нам необходимо взять этого незнакомца в плаще живым, чтобы допросить». «Незнакомку», — поправила Дарья. «Судя по тому, что рассказал Михаил, там замешана магия. Значит, под плащом женщина». «Цыгане говорили о нанимателе, как о мужчине», — вспомнил я слова Дей, где точно фигурировало местоимение «он». «Голос можно изменить», — парировала Дарья. «Тогда нужно проверить всех, кто владеет магией. Сможете?» Нечаев посмотрел сначала на Дарью, а потом на меня. «Погодите, я пока не соглашался с вами работать. Увы, у вас не осталось выбора», — развел руками Петр. «Одна Дарья не справится, а ваш драгун и вы единственные, кто стоят между Полозами и жизнями сотен крестьян. Поверьте, я сам не в восторге от принятия столь поспешного решения, но обстоятельства вынуждают действовать с оглядкой на них. Вы уже вовлечены в события, кои смогут ввергнуть нашу родину в хаос, и лишь немногие могут им воспрепятствовать. Только представьте себе, что станется, если Полозы расплодятся и начнут угрожать всем в округе. Судьба всей империи зависит от вас, граф Воронцов». Крыть мне было нечем, поэтому я залпом допил коньяк и сказал: «Ладно, где подписать?» «Вот здесь», — Нечаев разложил на столе целый ворох бумаг. Я быстро прочел каждую и поставил везде подпись, которую заранее подсмотрел в имении Воронцовых. Получилось довольно похоже. Впрочем, Нечаев особо и не приглядывался. Он собрал документы и с улыбкой протянул мне руку. «Рад приветствовать вас в рядах тайной канцелярии. Надеюсь, вы помните, что значит слово «тайное»?» «Помню». Я взвесил в руках тонкую стопку бумаг, которую Нечаев отдал мне до этого. «Тут ничего подписывать не надо?» «Нет», — покачал головой он. «Там информация о драгунах. Возможно, найдете что-то полезное. А про проклятие там что-нибудь есть?» — с надеждой спросил я, но Петр лишь покачал головой. «Об этом ходят лишь слухи. Возможно, вашим порченым известно больше. Попробуйте поговорить с ними, ведь их предки когда-то заботились о вороненом драгуне. Если узнаете что-нибудь стоящее, прошу, дайте мне знать. Номера моих телеграфов внутри». «Непременно», — пообещал я. На этом мы и простились. Нечаев велел Федору отвезти меня и Дарью в имение, а сам, наверняка, занялся таинственными делами государственной важности. Лезть в нечто подобное мне вовсе не хотелось, но придется. Пусть это Российская империя из другого мира, но все же я ее неотъемлемая часть. Защита Родины никогда не была для меня пустым словом, и, если какие-то черви вздумали ей угрожать, я раздавлю их. Погруженный в свои мысли, я смотрел в темное окно. Мимо проплывал сельский пейзаж, машина давно покинула Москву и теперь приближалась к моему имению. Федор вел уверенно, но все же в потемках пропустил небольшую канаву. Машина дернулась, отчего голова задремавшей Дарьи оказалась на моем плече. От волос девушки приятно пахло овсяным печеньем. Я собирался убрать с ее лба упавшую на него непослушную прядь, как вдруг нутром ощутил опасность. «Федор!» – предостерегающе крикнул я, но шофер и сам уже резко выкрутил руль. В тот же миг что-то тяжелое врезалось в бок автомобиля и перевернуло его. 12. Ночные гости. Большой тяжелый автомобиль взлетел в воздух так, словно был игрушкой в руках ребенка-хулигана. Сделав несколько оборотов вокруг своей оси, машина слетела с проселочной дороги, ударилась о близстоящее дерево и рухнула вниз, кое-как приземлившись на колеса. Федор ударился головой о руль, и так и замер на нем. Зажатый окровавленным лицом водителя клаксон разрывал ночную тишину надрывным хриплым воем. Он нещадно бил мне по ушам, делая головную боль и вовсе невыносимой. За миг до удара я успел упереться ногами под переднее сиденье, а левой рукой в потолок, правой обхватил Дарью за плечи и прижал к себе так крепко, как только смог. Никаких подушек безопасности конструкторы в машине не предусмотрели, но нам повезло. Я потерял нервные клетки, а сонная девушка отделалась легким испугом. Что случилось? От шока голос Дарьи сел. «Ничего хорошего», – пробормотал я, пытаясь разглядеть хоть что-то в окружающей темноте. Мы находились в сельской глуши ночью. Никаких фонарей или огней большого города, только мигающий свет фар, который бил куда-то в сторону, вспарывая кромешный мрак совсем не там, где надо. Горящие в салоне лампочки только мешали, не позволяя видеть ничего вокруг. Как ни старался, я не мог понять, вижу ли в окне неясные размытые тени, или все это лишь плод моего воображения. Никогда бы не подумала, что буду рада объятиям Воронцова-младшего. Дарья легко пошевелила плечами, проверяла, ничего ли не сломано или же ненавязчиво намекала мне, что пора бы ее отпустить. Теперь уже единственного и неповторимого, я ослабил хватку, позволил девушке отстраниться. Она сделала это не сразу, но все же чуть отодвинулась, смущенно опустив при этом взгляд. Не успел я сказать, что сейчас не до этого, и смотреть надо во все глаза, как пассажирскую дверь со стороны девушки вырвала какая-то неведомая сила. Графиня успела только вскрикнуть, после чего растворилась в темноте. «Дарья, я собирался броситься следом», но вырванная дверь вернулась в виде скомканного куска металла. Ее смяли, будто фольгу от шоколадки, и швырнули обратно с такой силой, что машина качнулась от удара. Выход с противоположной стороны оказался заблокирован. Я дернул ручку двери, бесполезно, заклинило. Один удар ноги, и дверца улетела в ночь. Дарованная драгуном сила поражала воображение. Стоило выбраться на свежий воздух, как на меня кто-то прыгнул со спины. Шею сжало что-то плотное и влажное. Я завел руки за спину, схватил атакующего и без труда поднял в воздух, после чего впечатал в землю перед собой. Удар ногой вслепую отбросил неизвестного далеко вперед, туда, где ночную темноту разряжал свет фар. В ночи отчетливо раздался хруст сломанных костей. Некто в драной крестьянской рубахе и оборванных грязных штанах скорчился на земле от боли. Он держался за живот руками, которые заканчивались склизкими отростками, похожими на щупальца осьминога.